Глава 10. Скажи мне, кто ты. Утро было суматошным. Я не успела даже поразмышлять на тему, что значили наши поцелуи. О том, что между нами много изменилось, говорил только взгляд ассасина, который я постоянно ловила. Легкое касание руки и многообещающая улыбка. Ренар был вежлив, учтив и предупредителен. Он не делал попыток меня поцеловать, и это слегка огорчало. Но проявлять нежности было некогда. Несмотря на то, что вчера посланник главы клана сказал, что форма одежды свободная, с утра мы все равно снова поехали выбирать мне наряд. На сей раз такой, чтобы подошел для семейного обеда. Я остановилась на узкой юбке, которая расклешалась к полу, и приталенном пиджаке приглушенно-голубого цвета. Из украшений к этому наряду удивительно хорошо подошли прозрачные крупные топазы в оправе из белого золота. Волосы мне немного завили и скрепили на затылке заколками. Получилось очень мило и элегантно. Образ довершали белоснежные шелковые перчатки и небольшая кокетливая шляпка, которая меня раздражала. Я не умела и не любила носить головные уборы, но с этим вынуждена была смириться. Во дворец мы приехали за полчаса до назначенного времени. Ренар сказал, что именно так велит делать протокол. На такие мероприятия опаздывать ни в коем случае нельзя. «Кто будет на обеде?» — поинтересовалась я, ожидая приглашения в зал в специально отведенной комнате. «Только мы и глава клана с семьей?» «Сильно сомневаюсь. Скорее всего, пара родственников Пенелопы. Возможно, племянники. Ну и, вероятнее всего, моя мать». «Твоя кто?» — поперхнулась я, мигом утратив все спокойствие. Я на это не подписывалась. Никто не предупредил, что меня может ожидать такое. Интересно, если я сбегу прямо сейчас, что мне за это будет? Соблазн был велик. К сожалению, мы слишком близко сидели с Ренаром. Я подозреваю, что просто не сумею никуда улизнуть. Он меня не отпустит. «Не переживай». Ассасин заметил мой испуганный взгляд и поспешил утешить. «Она не доставит тебе хлопот». «Ты также говорил про Ариану», — надулась я. «Тут совсем иная ситуация. Всю жизнь мать пыталась сделать из меня идеального каменного. Прежде всего, скрыть дефект в виде цвета волос. И когда я взбунтовался, а потом и отказался от титула главы в пользу Александрина, простить мне это она не смогла. Мы не общаемся. Причем на официальном уровне и уже очень давно. Это не мой выбор, но, признаться, я ни разу не пытался что-либо изменить. У нас никогда не было теплых отношений. Я для нее стал величайшим разочарованием в жизни». «Не думаю, что невеста-полукровка, будь она хоть трижды сильным магом ветра, ей понравится». «Селина», — вздохнул Ренар. «Ей принципиально не нравится вся моя жизнь. Именно поэтому мы прекратили общение. И она никогда не сделает первый шаг». «А ты?» «Я тоже. Потому что отношения разорвала она. И потому что просто не вижу точек соприкосновения. Она положила жизнь, чтобы стать первой леди клана. А взамен ей достался бракованный ребенок, который не смог стать правителем. Сильнее, чем разочаровал, я ее разочаровать не могу при всем своем желании». Несмотря на всю логичность, высказывания Ренара меня абсолютно не убедили. С этого момента я начала паниковать. Я очень боялась встречи с его матерью и была так озабочена своими страхами, что когда вошла в небольшой зал, в центре которого стоял овальный стол, потеряла дар речи. Погруженность в собственное раздумье не дала мне посмотреть по сторонам. Может, и к счастью. Я отсрочила на какое-то время неизбежное. Мы с Ренаром подошли к главе клана, точнее, нас к нему проводил мажордом, чтобы мы могли поприветствовать хозяина вечера. А тот, в свою очередь, представил нас другим гостям. Правда, я не запомнила ни лиц, ни имен, ни статусов, так как первыми в списке тех, с кем нас знакомили, шли близнецы Алан и Элина О'Шейн, дети главы Рубинового клана. Парень и девушка были похожи, как две капли воды. А еще Именно Алана я видела в зеркале в храме Всевидящего. И осознание этого перевернуло все у меня в душе. Будто сверху вылили ушат холодной воды. Мне нужно было сбежать и все обдумать, но впереди ждало мучительно длинное мероприятие, на котором я должна была улыбаться и поддерживать разговор. Сердце упало куда-то в желудок, я не могла даже вздохнуть. В голове роились тысячи мыслей, и единственное, что я старалась сделать, не пялиться на парня так откровенно. В его глазах тоже мелькнуло узнавание, но он скрыл его за маской вежливой учтивости. И на том все закончилось. Наверное, следовало придумать, как потом поговорить с ним, но я не знала о чем, как начать разговор, и в свете последних событий не была уверена, что хочу ворошить прошлое. Я предпочла бы сделать вид, будто видения в храме Всевидящего не было. Только вот сколько ни прячь голову в песок, ситуация не изменится. Чтобы не выглядеть совсем уж невежливо и странно, я попыталась вернуться в реальность и обратить внимание на то, что происходит вокруг. Признаться, я ждала враждебности от самой главной семьи Рубинового клана. Но, как ни странно, немногочисленные гости главы клана оказались выдержанными, спокойными и корректными. Никто не проявлял ко мне повышенного внимания или дружелюбия, но и презрительного негатива я не заметила. Мне задали буквально парочку дежурных вопросов. Косились на меня только Алан и его мать. Мать Ринара держалась подчеркнуто строго и сухо, причем со всеми. Ее посадили в противоположный от нас конец стола. Предполагаю, все были в курсе особенностей ее отношений с сыном и учитывали их при рассадке гостей. Ринара тут знали и уважали, и у меня создалось впечатление, ценили, что он присоединился к семейному ужину. Мы сидели по левую руку от главы клана. Правую сторону занимала жена и следом дети. Сначала Алан, потом Элина. Рядом со мной расположился брат Пенелопы с женой, потом его дети, Кира и Кирх. Видимо, у каменных было принято давать братьям и сестрам созвучные имена. Ну а дальше сидела мать Ринара и пара человек, чьи имена сразу же вылетели у меня из головы. Я сидела словно в трансе. Рядом на ухо что-то говорил Ринар. Его улыбка, предназначенная для меня, была особенной, ласкающей, и от нее сжималось сердце. А еще оно сжималось от ужасных подозрений. Я просила зеркало показать мне отца, но оно показало мне сына главы клана Алана. Как я ни пыталась найти другой ответ, но в голову приходил все равно один. Если зеркало не смогло показать отца, может быть, оно показало мне брата? А если так, то получается, Ринар тоже мой брат. Двоюродный, если Александрин его дядя. Но все равно слишком близкое родство, чтобы испытывать к нему влечение. Не сходилось в этой теории только одно. Почему я видела Алана, а не Александрина? Будь отец мертв, ситуацию можно было бы объяснить, а так? Впрочем, пути Всевидящего неисповедимы, и ответ на вопрос не всегда бывает прямым. Пребывая в задумчивости, я едва не пропустила обращение главы клана. К счастью, Ринар был начеку и толкнул меня под столом, заставив очнуться и приклеить к лицу довольную улыбку. «Как вам живется у Ринара?» — спросил Александрин, и я не кстати вспомнила вчерашние поцелуи, возможное родство, занервничала и не нашла ничего другого, кроме как ответить. «Немного неловко». «Ну, чувство неловкости очень часто уходит со временем», — растерянно ответил Александрин. «Видимо, он ожидал услышать от меня что-то другое». «Возможно». Спорить я не стала, хотя сильно сомневалась, что это правило сработает в нашем случае. «А как продвигается ваше обучение?» «Слышал, что Конал хорош. Под его руководством вы достигли успехов?» «Обучение отлично. Думаю, меня еще не скоро можно будет назвать полноценным магом, но я уже умею больше, чем 2 дня назад. И больше, чем я рассчитывала освоить за столь короткое время». Оказывается, если надо, я могла вполне складно говорить, не спотыкаясь на каждой фразе. И это замечательно. Я поговорил с вашим преподавателем, и он сказал, что уже через месяц вы сможете выполнять нехитрые манипуляции с ветром. А вы ведь понимаете, Селина, что наша доброта и щедрость не бескорыстна. Я прекрасно понимаю. И привыкла платить по счетам. Такая откровенность меня несколько удивила, но не стала неожиданной. Причем предпочитаю, чтобы эта плата была мне понятна. Расчет услуга за услугу для меня слишком сложен, поэтому я готова приступить к работе, как только смогу быть полезна. Главное, чтобы я понимала, в чем будут заключаться мои обязанности. Это не проблема. Думаю, уже через неделю Коннелл устроит тебе экскурсию в сердце цитадели, где маги ветра поддерживают ее в воздухе. Я не могу назвать работу интересной и увлекательной, но она нужная. Похоже, тут все знали о том, кто я на самом деле, и это не нравилось Ренару. Он недовольно поджал губы. «Возможно, не стоит торопиться с работой, пока не решены проблемы», — начал ассасин. «Так как этим занимаешься ты, то, думаю, к тому моменту, когда Селина будет готова приступить к работе, все будет хорошо». Ренар был категорически не согласен. И хотя взгляд правителя четко говорил, тут главное я и мне решать, ассасин холодно и четко произнес. «Вот когда они будут решены, тогда Селина приступит к работе. Раньше это просто абстрактный разговор ни о чем». Все окружающие молчали, боясь вмешаться в этот холодный конфликт. Только Александрин слегка усмехнулся и произнес. «Мне начинает казаться, что идея Морены была превосходна. Я никогда не видел у тебя таких горящих глаз». На это Ренар не ответил ничего, но фраза послужила сигналом. Обстановка за столом стала менее напряженной, и начались светские разговоры, в которых я старалась не принимать участие. То и дело ловила на себе задумчивые взгляды Пенелопы и нервничала сильнее, словно женщина что-то знала. Насколько я могла судить, узнать меня она не могла. Я не была наделена фамильными чертами и совершенно не была похожа на главу клана. Но, возможно, в моей внешности было что-то неочевидное для меня, но цеплявшее окружающих. Тогда бы, наверное, догадался и Ренар. Взгляд то и дело перемещался на Алана. Парень тоже иногда поглядывал на меня и тут же отворачивался. Мы с ним были примерно одного возраста. Если он мой брат, то, получается, Александрин спускался на землю и где-то там встретил мою мать? Я понимала, что никогда этого не узнаю. Это не тот вопрос, с которым стоило обращаться к правителю или его сыну. И, попав в цитадель, я в целом смирилась с тем, что не найду отца. Я жила без него всю жизнь и готова была продолжать жить дальше, если бы не одно «но». Этим «но» был Ренар. Я определенно что-то к нему чувствовала. Тепло, влечение, симпатию. Но одна мысль о том, что он может быть моим братом, не давала покоя. Поговорить с ним? Пожалуй, я тоже не была к этому готова. Нужно было просто взять тайм-аут. Переварить новую информацию, только потом решить, что делать. В этой ситуации нужно действовать только на холодную голову. Наши отношения, если это вообще можно назвать подобным образом, и так были очень зыбкими. И я понимала, что, скорее всего, они никуда не приведут. Так, может быть, лучше их разорвать сейчас? В тот момент, когда они еще толком не начались? Попробовать забыться? Пожалуй, это было лучшим решением, хотя и очень тяжелым. С семейного обеда я выходила с твердой решимостью поставить точку в еще даже не начатом предложении. Правда, эта уверенность пошатнулась, когда Ренар, усаживая меня в повозку, нежно скользнул губами по шее. Пульс сразу же скакнул, а дыхание перехватило. Стоило неимоверных усилий отстраниться от мужчины. «Ты выглядишь расстроенной?» — обеспокоенно спросил он, устраиваясь рядом со мной и пытаясь пристроить руку мне на плечи. Есть немного. Отрицать было бессмысленно. Я очень устала. Жизнь здесь для меня непривычна. Привыкнешь. Ренар выдохнул и немного расслабился, а у меня в горле встал горький ком. Чем ты сегодня хочешь заняться? Скоро должен подъехать Конал. Дрогнувшим голосом начала я. Ставить точку было невероятно тяжело. Мы можем отменить на сегодня занятия и провести этот день вместе. Не думаю, что это хорошая идея. Через силу выдавила я, понимая, что рушу все самое хорошее, что у меня есть в жизни. Но что делать, если это хорошее противоестественно? И чем же идея плоха? Вкратчиво спросил он. Я слышала в его голосе стальные нотки, но все же стояла на своем. Мне действительно нужно много и упорно учиться, если я хочу чего-то достичь. Понимаешь, один пропущенный день ничего не изменит. Как знать? Нахмурилась я. Иногда один день способен изменить все. Ренар на меня обиделся, и в целом я его понимала. Но пока не могла ничего сказать. Была обязана подумать, взвесить все за и против и решить, как себя вести дальше. Мне просто необходима была передышка и разрядка. Вернувшись в замок, который про себя все чаще стала называть дом, я переоделась в свободную тунику и штаны и спустилась вниз, где уже скучал Конал. «Скажи мне, как ты считаешь, насколько быстро я могу приступить к работе?» Поинтересовалась, даже забыв поздороваться. «А ты так торопишься трудиться на благо общества?» — усмехнулся он. Молодой человек сидел на стуле и качался на задних ножках. Похоже, сегодня он меня заждался. Мы с Ренаром изрядно запоздали. Я сначала думала, что, возможно, стоит извиниться, но потом не стала тратить время. В конце концов, в опоздании была виновата не я, а обстоятельства. Время, которое Конал провел тут, ему оплатят. А неловких ситуаций у меня сегодня было предостаточно. Знала, что веду себя неправильно, но поделать ничего не могла. Не люблю безделье. Я не врала, только умолчала, что именно сейчас я не страдаю от скуки. «Все зависит от того, что ты подразумеваешь под работой», — ответил он. «Представления не имею, что подготовил для меня глава клана. Обещал, что будет не очень сложно и довольно скучно. Но я не любитель приключений и неожиданностей». «С тем, что тебе приготовил глава клана, я бы рекомендовал подождать». «Почему же? Это сложно, опасно». «Он сказал, что нет». «Это требует концентрации и четкого контроля. Он хочет, чтобы ты следила за поддержанием цитадели в воздухе. Это замечательно. Но очень просто выгореть, отдать всю свою силу в никуда. Просто потому, что ты в данный момент не сможешь определить, насколько разряжены артефакты и насколько безопасно находиться рядом с ними». «А что случится, если вдруг они разрядятся достаточно сильно, когда я буду рядом?» «Ты сама станешь артефактом. Твоя сила может перейти в камень». «В каком смысле?» «Обычно, создавая артефакт, маги помещают часть силы в крупные драгоценные камни. Угадай, какие использует рубиновая цитадель?» — хмыкнул он и тут же продолжил, понимая, что риторический вопрос ответа не требует. «Так вот, один артефакт силой наделяют, как правило, несколько магов. Хорош в создании артефактов изумрудный клан. Задача магов ветра — следить, чтобы уровень энергии ветра в артефакте был в норме. Когда сила падает, подливать немного своей. Но артефакты прожорливы. Они готовы взять все, что ты...» «Сумеешь дать?» — переспросила я. «Если бы». Конал вздохнул. «Все, что не сумеешь удержать. Очень многие неосторожные теряют так свою силу. Некоторые даже умирают, но такой исход на работе вряд ли возможен, поэтому тяни до последнего. Учись, и тогда ты сможешь подойти к артефактам без опасения». «А ты меня научишь?» — с надеждой попросил я. «Ну а для чего же я здесь нахожусь?» — с легкой улыбкой переспросил он. «Приступим. Ты готова?» «Более чем», — вздернула подбородок я. Коннелл словно почувствовал мое состояние и желание сегодня выложиться по полной. Он заставлял меня делать немыслимые вещи. Вызывать ураганы, тут же гасить его, бегать от смерча, летать на воздушной волне и многое другое. К ужину я была как выжатый лимон. Мы насмеялись, набегались друг за другом и в конце концов рухнули на каменный пол. Коннелл приземлился прямо на меня, заставив сдавленно крякнуть. Мы завозились, пытаясь расплестись, и потом еще долго не могли перестать смеяться. «С тобой забавно, Селина», — наконец сказал он, прежде чем попрощаться. «С тобой тоже», — призналась я и пошла к выходу, и только потом заметила у стены темную тень — Ринара. Он не сказал ничего, просто зло посмотрел в мою сторону и, резко развернувшись, вышел, оставив меня в одиночестве. Настроение снова упало. Я хотела догнать его, объяснить, но не стала. Слишком устала, я не знала, что ему сказать. Я вообще ничего не знала и совершенно не хотела нового витка выяснения отношений. Просочилась в апартаменты, стараясь мимо кабинета ассасина идти на цыпочках. Там горел свет. Последнее, чего бы мне хотелось, это выяснять отношения с Ринаром. Когда повернула в комнату, услышала легкий шелест со стороны окна. Увидела, как колыхнулись шторы, и тут же, заорав, кинулась назад. Если бы не занятие с Коннеллом, уйти бы у меня не вышло. А так меня мягко отодвинуло в сторону волной ветра, и арбалетный болт, просвистев, ударил в стену. Следом один и еще один. Я сжалась и припала к полу. «Не смей вставать!» — крикнул Ринар, но я и не думала. Я слишком хорошо помнила звон разбивающегося окна и воткнутый в стену болт арбалета. Он мог бы пришпилить меня к обоям, как бабочку. Ассасин темной тенью метнулся к окну, все проверил, но нападавший уже ушел. Спустя длительные минуты ожидания Ринар подскочил ко мне со словами. «Ты как?» «Все нормально». «Тут не опасно? Как он вообще стрелял?» «Артефакт с магией воздуха, видимо. Но долго человек в воздухе находиться не может. Есть вариант, что у него имеется еще один, но маловероятно. Сейчас я вызову специалистов, и они установят защиту. А пока пошли в кабинет». Он помог мне подняться. Потом подхватил на руки и перенес на диван в кабинете. Уложил и заботливо накрыл меня пледом. «Ни о чем не переживай», — тихо сказал он. В глазах был только страх и ни следа злости. «Мне кажется, они меня достанут». «Я не позволю». Он замер рядом со мной, и на один долгий миг мне показалось, что Ринар меня поцелует. Но он не стал этого делать. Просто долго и задумчиво на меня посмотрел и затем отступил. «Мне сейчас нужно заняться защитой дома, а потом я приду, и мы поговорим. Хорошо?» «А эта комната защищена?» — взволнованно поинтересовалась я. Совершенно не хотелось оставаться одной. Я понимала, что хожу по лезвию. Каждое последующее покушение может оказаться удачнее предыдущего. «Из этой комнаты тебя выкрасть нереально и достать тоже. Никто, кроме меня, сюда не сможет проникнуть. И еще надень вот это». Он протянул мне довольно крупный рубин на тонкой серебряной цепочке. Камень скользнул в вырез блузки и скрылся в ложбинке между грудями, моментально нагревшись до температуры тела. «Что это?» — спросила я. «Безделушка на удачу», — усмехнулся ассасин. Я бы хотела поддержать шутку, но не могла, поэтому серьезно сказала. «И Ринар?» «Да». Он обернулся на пороге. «Не нужно приходить ко мне сегодня. Пожалуйста». «Это все из-за него?» — с горечью спросил он. «Из-за кого?» — удивилась я. «Из-за Коннелла». «Да?» Видимо, после покушения я соображала очень туго. «А при чем здесь он?» «Не представляю, тебе лучше знать». Я не знала, а то, что Ринар просто ревнует, до меня дошло уже, когда за ним закрылась дверь. Как забавно. Меня никогда и никто не ревновал. И никто и никогда не спасал. Так почему же я до сих пор не могу ему доверять? А может быть, просто боюсь ранить еще сильнее? Причем не его одного, а нас обоих. Хотя, возможно, все же имеет смысл рассказать Ренару обо всех своих подозрениях и вместе попытаться разобраться в ситуации. Ведь я уже не раз убедилась в том, что ложь, даже если она во благо, не приводит ни к чему хорошему. Наверное, так и стоит сделать. Я решила идти и поговорить с Ренаром прямо сейчас, но только высунула нос из кабинета, поняла, что идея совершенно неудачная. Стены кабинета, похоже, были звуконепроницаемые, и отсюда я ничего не слышала. Но по апартаментам туда-сюда ходили незнакомые мне люди, перед окнами что-то сверкало, от камина шел дым, и Ренара найти в этом хаосе было просто невозможно. В итоге я торопливо юркнула в спокойное тепло и снова забралась под плед, решив отложить разговор до утра. Ну, а с утра Ренара не оказалась в замке. Это испортило мне настроение до такой степени, что даже не хотелось идти на занятия к Коннеллу. Но спорить с педагогом себе дороже, в этом я убедилась, едва он оказался на пороге. «Хочу отменить на сегодня тренировки», — сказала я вместо приветствия. «Хорошо». Он не стал спорить. «А как ты смотришь в сторону экскурсии?» В сторону экскурсии я тоже смотрела отрицательно, но все же послушно поинтересовалась. «Какой?» «Ты спрашивала, в чем будет заключаться твоя работа. Не хочешь ли ты увидеть это вживую?» «Почему бы и нет?» Радостно оживилась я, понимая, что это меня отвлечет от тягостных мыслей, но потом мигом вспомнила про покушение и стушевалась. «Но не знаю, одобрит ли...» «Твой жених?» Я кивнула. «Не переживай, это была его идея и главы клана, так что наша маленькая вылазка одобрена на самом высоком уровне. Давай, собирайся». Это было не совсем в духе Ренара, но сейчас я об этом думать не хотела. Идея Коннелла оказалась крайне заманчивой. Лучший способ отвлечься от мрачных мыслей. Сейчас развеюсь, узнаю, может быть, что-то интересное, а потом, глядишь, вернется Ренар, и я смогу с ним поговорить. И там, кто знает, вдруг мы вместе найдем выход из сложившейся ситуации. Я торопливо переоделась в строгий, но удобный брючный костюм, взяла с собой небольшую сумочку и выскочила на улицу, не в силах сдержать нетерпение. Коннелл смотрел на меня, как на забавного щенка, и не скрывал улыбку. Мы отправились в самое сердце цитадели, проехали мимо дворца и остановились возле здания института. «Разве сердце цитадели тут?» «Не совсем. Это отправная точка», — загадочно пояснил Коннелл. Он провел меня через пост охраны, продемонстрировав камень пропуска и браслет, и мы попали в узкий коридор. Чтобы не нервировать местное общество, сегодня я была в шляпке. Я не стеснялась своих волос, но не хотела портить впечатление от прогулки прежде всего себе. Поэтому на меня в обществе веселого, харизматичного Каменного никто просто не обращал внимания. Длинными переходами мы достигли сначала узкой винтовой лестницы, ведущей куда-то далеко вниз, а потом круглой площадки, на которой кроме выхода находились еще 5 кованых решетчатых дверей. Коннелл поманил меня в сторону одной из них. Она сама распахнулась перед нами, открыв маленькую клетушку. «Что это?» Настороженно поинтересовалась я, подозрительно заглядывая внутрь странной конструкции. «Это наш транспорт на нижние уровни», — пояснил преподаватель. «Ну давай же, Селина, не трусь. Ты же собираешься здесь работать. Значит, этот путь тебе придется проделывать как минимум 2 раза в день. Один раз вниз, другой вверх». Пришлось выдохнуть, зажмуриться и сделать шаг в клетку. Едва дверь за нами закрылась, как мы резко ухнули вниз. Я сдержала вопль, но испуганно вцепилась в рукав рубашки Коннелла. Падение продолжалось несколько секунд, но мне они показались вечностью. Как только это дикое устройство замерло, а дверь открылась, я рванула на свободу, как кошка, случайно угодившая в бадью с водой. Сзади мне отчетливо слышался смех Коннелла. Как ему несовестно ржать над несчастной девушкой, которая впервые попала в столь странное транспортное средство. Страшнее способ передвижения придумать не получалось. «Самое ужасное позади», — утешил меня Коннелл и уверенно двинулся вперед по коридору к дверям в конце зала. «А тут много народа работает?» — спросила я, обратив внимание на то, что нам никто не встретился в коридоре. «Вот именно сейчас нам повезло, почти никого нет». «Почему же?» «Обед». «А охрана? Неужели это место не охраняют?» «Охраняют, но, как правило, все охранники выше. Без определенного уровня доступа даже в лифт не зайдешь. И задача охраны — выявить нарушителей на этажах выше». «Но меня-то пустили. И более того, я вообще не видела тут никакой охраны. Это показалось мне крайне странным, и я нахмурилась». «Тебя пустили, потому что на это был специальный указ главы клана, скрепленный ни одной печатью». «Не будь такой подозрительной, Селина», — усмехнулся он. «Как тут не будешь подозрительной, если тебя пытаются убить, и ты, предположительно, внебрачная дочь главы клана?» Объяснение Коннелла мне показалось натянутым, но я не стала спорить и послушно двинулась следом за преподавателем к железной двери. Мы оказались в круглом помещении без окон, очень маленьком и мрачном. На его стенах в нишах стояли огромные рубины цилиндрической формы. «Я буду работать тут?» Эта комната производила отвратительное впечатление. Она была словно... Я даже слова подобрать не могла. Голодной. И больше напоминала кладовку или камеру. Даже стула не было. «Маги ветра работают обычно не тут». Я хотела спросить, а где? Но, встретившись со взглядом Коннелла, задала совсем другой вопрос. «А кто работает тут?» «Тут работают артефакты. Точнее, они тут хранятся. Эти?» — он обвел руками стены. «Уже отслужили, и они очень и очень голодны. Угадаешь, кто послужит для них кормом?»